как сомнамбулы, словно их только разбудили, и люди совершенно не понимают, за исключением некоторых из них, тех самых, наиболее активных, что происходит, и где они находятся. У всех погасший взгляд, бездвижные лица, сонные глаза и полуприкрытые веки. Некоторые из них шатаются, с трудом держатся на ногах. Тут до Рика дошло, их вытянули из криокапсул, и, судя по состоянию людей, крипокапсул крайне дерьмовых и старых. Именно они давали такой эффект. Человек после того, как их покинет, еще несколько часов был похож на кусок размороженного мяса. Взгляд Рика вдруг задержался на женской фигуре, да более знакомой фигуре, хоть и облаченной в бесформенный оранжевый комбез. Марго. Он едва не заорал ее имя, но вовремя заставил себя заткнуться. Крайне не хотелось вновь получить электродубинкой. Марго стояла, как и большинство других заключенных, ни рыба, ни мясо. Ей словно бы было плевать на все, что происходит вокруг. Меж тем в зале появился еще один охранник. У него была чуть иная, чем у его коллег форма, а на груди под эмблемой ментел были две полоски, напоминающие сержантский шеврон. «Господин сержант Лок, разрешите приступать?» К нему подскочил ранее незамеченный Рика человек в белом халате. «Местный эскулап, что ли?» Названный сержантом Локом лишь величественно кивнул, и врач тут же бросился к заключенным, вкалывая каждому одноразовые шприцы с непонятной янтарной жидкостью внутри. Спустя пару минут арестанты начали приходить в себя. Сонных, отрешенных лиц уже не было. Похоже, врач вколол стимулятор, чтобы привести всех в чувство. «Ну что, ублюдки, все проснулись. Добро пожаловать в цитадель. Меня зовут сержант Лок, и именно я стану самым страшным кошмаром в этом аду. Теперь вы все мои, и весь ваш срок я буду пристально за вами следить. Все вы должны будете выполнять свои обязанности. Кто этого не сделает, пожалеет. Будете со мной спорить, я сломаю вам все ваши чертовы кости. Будете отлынивать от работы, вы испытаете такую боль, что будете завидовать мертвым». Лок вдруг замолчал и повернулся к строю арестантов. «Вопросы есть?» «Да». «А что если я просто сбегу?» — послышался веселый голос, который Рика моментально узнал. Глава 2. Попытка и пытка. Сержант Лок нахмурился и вперил взгляд в Марго, однако та и бровью не повела. Рика как-то не заметил, когда произошел переход из овоща, которым являлась Марго, как только появилась в зале, в нынешнее, ее обычное состояние. Хотя нет, какое там обычное, она была не просто зла, она была в бешенстве. Рика в подобном настроении ее видел, наверное, всего пару раз, да и то сейчас она была прямо-таки в ярости. «Тебе некуда бежать», — меж тем заявил Лок. «Хочешь уйти со станции? Без проблем, устрою тебе экскурсию. Но готов поспорить, что ты вернешься уже через пару часов. Я не собираюсь бродить по какой-то вонючей планете», — буквально прорычала Марго, — «и не собираюсь гнить здесь, на этой поганой станции». Марго была так зла, что не обращала внимания вообще ни на что вокруг, не заметила Рика и Юджина, а ее пылающий, прямо-таки испепеляющий взгляд был устремлен на Лока. Вот только нужного эффекта он совершенно не производил. «Кажется, пора провести показательную порку», — усмехнулся Лок. «Как раз остальные усвоят, как нужно говорить с сотрудниками корпорации. Сата», — позвал он. Это был невысокий и верткий охранник азиатской внешности с аккуратно постриженной бородкой и усами, с несколько брезгливым или, скорее, презрительным выражением на лице. Сата не спеша двинулся к Марго, на ходу вытаскивая из фиксатора на поясе электрическую дубинку, которой тут были вооружены абсолютно все охранники. «Сейчас я преподам тебе урок», — кровожадно усмехнулся он, а спустя секунду уже лежал на полу, ошарашенно хлопая глазами, пытаясь понять, что произошло. Пока он думал, в его лицо впечаталась подошва казенного ботинка Марго, а спустя еще секунду она нагнулась, вырвала из кобуры охранника пистолет, выпрямилась и, даже глазом не моргнув, всадила пулю ему в лоб. «Очень зря», — неодобрительно покачал головой Лок. «Сата этого не забудет». «Пошел он, и ты тоже», — прошипела Марго, приставила пистолет к собственному виску. «Тебе не убежать, ты снова окажешься здесь», — спокойно сообщил ей Лок. «Если поймаете», — усмехнулась Марго и потянула спуск. Грохнул выстрел, а ее мозгами и кровью забрызгало лица и комбезы стоящих неподалеку арестантов. «Ну и дура», — покачал головой Лок. Саймон, один из охранников, стоящий позади Лока, тут же вытянулся по стойке смирно. «Я, приведи эту идиотку сюда, нужно закончить урок». Названный Саймоном охранник бегом бросился на выход, Ну, Элок, вновь повернувшись к заключенным, принялся вещать о правилах цитадели. Собственно, ничего особо интересного или страшного он так и не сказал. Все звучало довольно обыденно, хотя если слушать сержанта внимательно, легко можно представить, насколько адская жизнь ждет здесь новоприбывших. Спустя 10 минут занудного бубнежа старшего надзирателя двери в конце зала с еле слышным шипением отворились, и на пороге показался тот самый Саймон. Он тащил за собой полуголую девушку, с трудом переставляющую ноги, пытавшуюся удержать спадающую робу на своем теле. Дотащив ее до рядов заключенных, Саймон с силой швырнул ее вперед, отчего девушка полетела на пол. «Что ты там говорила? Если поймаем?» — с усмешкой спросил у нее Лок. Девушка подняла глаза и с ненавистью уставилась на старшего сержанта. Рика же просто замер в ступоре, совершенно не понимая, что произошло, как Марго оказалась здесь снова, да еще и так быстро. Она ведь в клон-центре должна была ожить, причем черт знает где отсюда. А теперь, дурни, специально для тех, кто не понял, что произошло, объясняю, повысил голос Лок, обращаясь к заключенным. У многих из вас еще до попадания сюда были нейрочипы, контракты с клон-центрами и возможность ожить в новом теле после смерти. Так вот, эту возможность у вас никто не забирает. Вот только всем чипам изменили настройку, они работают только в сети ментел, так что если сдохнете, окажетесь снова здесь. Даже не думайте о вечном покое, пока не отбудете весь назначенный вам срок, отбросить копыта вам никто не позволит. Ну и, естественно, клон тела обходится корпорацией в крупную сумму, так что если вы будете достаточно глупы и подохнете, то после пробуждения в новом теле вы должны будете выполнять двойную норму в течение месяца, чтобы отбить средства, потраченные на ваше оживление. И да, кстати, те, у кого не было нейрочипов, их получили. Естественно, их стоимость вы тоже отработаете. Лок улыбнулся так, словно бы все, добытые арестантами, достанется не ментел, а конкретно ему. В этот момент двери в дальнем конце зала снова открылись, и в них появился Сато. Он был в мятом, наспех надетом комбезе. Лицо его было прямо-таки перекошено от злости. Он подошел к своему собственному трупу, подобрал валяющуюся рядом с ним электрическую дубинку, после чего шагнул к Марго. «Из-за тебя, стерва, я потерял кучу денег. Ты мне за это ответишь». И электродубинка, так и не активированная, опустилась на Марго, которая попыталась защититься рукой. Тут же по залу разнесся ее вопль, она схватилась за сломанную руку, однако Сато ударил вновь, метя уже по другой руке. «Нет, хватит!» — дернулся было Рика, но позади него шикнула разрядами электродубинка. Охранник ткнул ею в спину Рика, и старателя бросила вперед. Между лопатками дико пекло, несколько секунд он извивался от боли, после чего замер на полу, будучи не в силах подняться. На него, к слову, ни Сато, ни избиваемая им Марго, ни даже Лок не обратили ровным счетом никакого внимания. «Ну все, хватит!» — поморщился Лок, когда Сато опустил дубинку добрый десяток раз. Однако Сато и не думал останавливаться, занес руку для очередного удара. «Хватит!» — рявкнул Лок, и Сато очнулся. Его лицо все еще было искажено гримасой злости и ненависти, он явно не был удовлетворен избиением Марго, но все же подчинился Локу, отступил. «Отведи ее на балкон», — приказал Лок, — «пусть подышит». Сато ухмыльнулся, схватил Марго за волосы и поволок за собой. Рика попытался было подняться, однако сзади зашуршал разрядами дубинка и голос охранника приказал: «Не дергайся, или получишь у меня». Рика не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Он бросил взгляд на Юджина, но тот выглядел так, что сразу стало понятно, он не боец, не то что двигаться, даже говорить может с трудом. «И да, кстати», — хмыкнул Лок, — «что такое балкон, я пока рассказывать не буду. Пусть будет для вас сюрпризом, но гарантирую, каждый из вас рано или поздно там побывает. Ну и насколько там приятно, сможете оценить сами, когда самые наглые и тупые из вас будут оттуда возвращаться». Лок указал себе за спину, на дверь, через которую Сато уволок Марго. «А теперь, уроды, построились и двинули вон туда. Начальник Бо проведет для вас брифинг. Если кому-то из вас, бестолочи, вдруг взбредет в голову задавать ему вопросы, помните, к начальнику обращаться босс, иначе получите вот это». Лок выхватил свою дубинку, нажал на ней кнопку, появились синие электрические разряды. Брифинг начальника Бо был скучный и монотонный, хотя само его появление было эффектным. Арестанты расселись на свои места в зале, Возле входов и выходов замерли охранники, наблюдающие за соблюдением порядка, а спустя пару минут на сцену вышел он. Рика удивленно наблюдал, как на сцене появился Ад, прошествовал в центр, остановился и развернулся к залу. «Я, начальник Бо». Поначалу Рика подумал, что Бо говорит через робота, не решившись или же будучи не в состоянии явиться лично. Но нет, то, что Рика принял за обычного Ада, на деле и было начальником Бо. Причем Ад этот был без всяких современных примочек вроде синтетической кожи, умения подражать мимике человека. Просто обычный охранный дроид или, что правильнее, дроид производства корпорации Robotics. Уж сильно модели этих корпоратов отличались от всего, что было на рынке. Слишком уж узнаваемыми они были. Когда удивление зрителей прошло, Бо приступил непосредственно к брифингу, механическим голосом зачитывал существующие правила, выдал распорядок дня для арестанта, рассказал о том, какой именно работой предстоит тут заниматься. Ну а пока он говорил, Рик абстрагировался, обдумывая свое положение и варианты выхода из него. Однако сколько бы он ни искал их, не находил. Ждать помощи фактически не от кого, Юджин и Марго здесь. А вот Хороняка, похоже, смог таки уйти. Однако ждать чуда в виде Хороняки спасителя не стоило. Что он мог сделать? Рика попытался представить себя на его месте. Скорее уж придется спасаться бегством, залегать на дно и сидеть там тихо, как мышь. О какой еще помощи товарищам можно говорить? Что можно сделать? Да ничего. Связи с сильными мира сего у старлансеров нет. Заступников, тем более. Единственный человек, обладавший обилием всевозможных связей, Джек, сам сейчас наверняка вертится, как уж на сковородке. Ему бы от своих проблем отбиться, и вот если удастся, то тогда можно что-то думать. Но Рика не верил в то, что Джек им сможет помочь. Даже если и случится чудо, ждать его предстоит очень долго. Что еще? Кто еще может помочь? Текс. Вот кто. Рика чуть не подпрыгнул на месте от радости. Точно. Уж законник может что-то сделать. Догадается ли Хороняка к нему обратиться? Рика очень надеялся, что да. Рано или поздно Хороняка должен был догадаться так поступить. Я. Сосед справа вдруг вскочил со своего места. Что вообще происходит? Рика выплыл в реальности, завертел головой, пытаясь понять, что вообще происходит. Бренник, Джон. Произнес механическим голосом начальник Бо. Я. Вскочил какой-то тип из третьего ряда. Мошенничество, вымогательство. 3 года колонии. Назначен в цех переработки. Вилланд, Кристиан. В этот раз никто не откликнулся. Повторяю. Вилланд, Кристиан. Ну, я. Неподалеку от Рика лениво поднялся здоровенный верзила. К нему тут же подскочил один из охранников. Благо, расстояние между рядами было больше метра. Так что добраться до нужного арестанта у охранника получилось быстро, и ударил электродубинкой. Верзила задергался, рухнул в свое кресло и стек по нему. Убийство, разбойный грабеж. 12 лет, комплекс добычи, 2-я бригада. Гришка, Юлия, я. В этот раз вскочила девушка с первого ряда. Ага, ну, понятно. Перекличка и назначение. Рика заерзал на месте, ожидая, когда объявит его самого. Очень уж интересно было узнать, за что его посадили. Сейчас, по идее, фамилия Юджина должна была прозвучать. И каково же было его удивление, когда начальник Бо уже перешел к следующей букве алфавита. Грубер, Ганс, я. Мошенничество, нарушение правил корпорации. 2 года. Комплекс добычи, 3-я бригада. Пока Рика пытался разгадать загадку, почему пропустили Юджина, вертел головой в его поисках, Бо продолжал чеканить фамилии и объявлять назначение. Он назвал очередную, которую Рика пропустил мимо ушей, но зато отреагировал на имя. Маргарита. Рика завертел головой, надеясь разглядеть Марго. Он не знал ее фамилию, но был уверен, что речь именно о ней. Так и было. Отдыхает на балконе, отозвался один из охранников. Начальник Бо преспокойно продолжил перекличку, не став называть ни преступлений, ни срока, ни назначения Марго. Ладно, Рика был терпелив и намеревался дождаться своей фамилии. Рика, Джон, я. Рика поднялся со своего места. Нанесение вреда корпоративному имуществу, уничтожение аванпоста, кража имущества корпорации. 5 лет, прогудел начальник Бо. Назначен в комплекс добычи, 3-я бригада. Спартан, Джон. Ну вот, теперь осталось только дождаться, когда Бо назовет Юджина. Храбовски. Ага, вот оно что. Корпораты начудили с фамилией Юджина, извратили ее, как могли. Откуда-то с правой стороны зала донеслось слабое, вымученное «я». нанесение вреда корпоративному имуществу, уничтожение аванпоста, кража имущества корпораций. 5 лет, перечислил начальник БО, повторяя слово в слово все то, что было у Рика. Назначен в комплекс добычи, 3-я бригада, о, хвала небесам, Юджин попал туда же, куда и Рика. Уже хорошо, уже неплохо, Хиггин, Том, пробубнил БО. Рика его уже не слушал. Все, отлично, хоть с чем-то повезло, они с Юджином вместе, уже можно будет поговорить, покумекать на двоих. Будь Рика тут один, наверняка бы с ума сходил, а так, снова погрузившись в собственные мысли, Рика пропустил нечто важное, все заключенные вдруг вскочили со своих мест и двинули к выходам. Рика тоже поспешно поднялся, двинулся в толпе вместе с остальными. «Эй, друг», — спросил он арестанта, с грустной физиономией идущего рядом, «куда нас ведут?» «По камерам расселяют», — отозвался тот, «а завтра с утра на работу». «Ясно». Вся толпа арестантов шла по длинному коридору, стены и пол были выкрашены во все тот же оранжевый цвет, такой же, как и роба заключенных. Рика плавно продвигался по толпе, пытаясь обнаружить Юджина. Впереди его не оказалось. Тогда Рика стал замедляться, стараясь оказаться в конце. Вот здесь уже он и обнаружил Юджина. Тот еле шел, держался за ребра, то и дело кашлял. Вид у него был совсем плохой, лицо бледное, под глазами огроменные черные круги, руки дрожат. «Ты как?» Рика подскочил к нему, поднырнул под руку, чтобы помочь идти. «Нормально», — прохрипел Юджин, «бывало и хуже. Видок у тебя, конечно, неважный. Поглядел бы я, как выглядел бы ты после того, как с десяток поганых корпоратов охаживали тебя дубинками и ногами. Да меня тоже попинали», — признался Рика, «но не так, как тебя, конечно. Я их разозлил». Юджин попытался улыбнуться. Под конец, когда понял, что мне не уйти, пришил-таки пару ублюдков. «Странно, что тебе за это срок не накинули», — буркнул Рика. «Сроки — это хрень. Мы с тобой тут навечно». «Да я уже понял. Но не боись, гнить тут мы не будем. Мы сбежим, нисколько не сомневаюсь. Но тебе пока что нужно отдохнуть, а лучше к врачу». «Нет, не вздумай даже, эти ублюдки». Но Рика решил попытать удачи. «Прошу прощения, чего тебе?» Охранник, к которому он обратился, злобно зыркнул на Рика. «Этому человеку плохо, ему нужен врачи». Рот закрыл, стал на место. Охранник выудил свою дубинку, и Рика не оставалось ничего другого, как подчиниться. «А хотя это твой дружок, что ли?» Вдруг поинтересовался охранник. «Ему нужно. Я тебя спросил, ты его знаешь?» Прежде чем Рика успел ответить, охранник схватил Юджина за комбес и дернул на себя. «А ну, иди сюда». Юджин едва не упал, однако охранник удержал его на руках, а затем, повернувшись, швырнул в ближайшую камеру. Юджин сделал пару шагов, а затем, не удержав равновесия, распластался на полу, залез в свою камеру. «Быстро!» — рыкнул на него охранник и тут же повернулся к Рика. «А ты иди вперед!» И Рика, проводив взглядом пытающегося заползти в камеру Юджина, вынужден был идти дальше. Толпа уже заметно поредела, охранники то и дело хватали новоприбывших за шкирку и буквально забрасывали в ту или иную камеру. Рика же дошел практически до конца коридора. «Вы двое, сюда!» Охранник указал им на пустую камеру, находящуюся в самом конце коридора. Рика и второй заключенный, оказавшийся тем, который говорил с ним, молча зашли в маленькую комнатушку, в которой были две койки под стенами друг напротив друга, сортир в углу да небольшая раковина рядом. «Ганс Грубер», — представился сосед, протянув руку. «Рика, Джон», — старатель пожал протянутую руку. «Стало быть, теперь будем жить тут», — обреченно вздохнул новый знакомец и обвел камеру взглядом. «Не густо. Бывало и хуже», — буркнул Рика, заваливаясь на одну из коек. «А ты тут за что?» — любопытствовал Ганс. «Я вот, отбой через минуту. Все по шконкам, сволочи!» — раздался крик из коридора, а двери камеры тут же начали закрываться. И минуты не прошло, как в коридоре стало пусто, свет выключился, под потолком горело лишь несколько ламп, наступила тишина. Глава 3. Новый день, новые проблемы. Подъем. Всем заключенным, у вас есть 3 минуты на сборы. Подъем. Всем заключенным. Рика открыл глаза и потратил несколько секунд на то, чтобы осознать, где он находится, принять этот факт. Ему все еще не верилось, что он оказался в цитадели. Однако веришь ты или нет, а правила нужно соблюдать. Рика был уверен, что если он промедлит, его ждет наказание, а этого допустить нельзя, ему еще Юджину нужна помощь. 2 минут хватило впритык,

продолжая ужинать. «Я к вам обращаюсь», грохнув кулаком по их столу, Идли уперся в него руками и наклонился к Рика. «Помнишь меня, засранец? Такого ублюдка попробуй забыть», хмыкнул Рика. «Что его?» Идли потерял дар речи от подобной наглости, уставился на Рика круглыми глазами. «Тебе жить надоело, полудурок?» Рика спокойно отодвинул от себя уже пустой поднос, медленно развернулся к Идли и, глядя ему прямо в глаза, ответил вопросом на вопрос. «А тебе?» Идли растянул губы в улыбку. «Ты что мне угрожаешь? Ты в своем уме?» И он захохотал, а двое подпевал, тут же поддержали его, заржали во всю глотку. Отсмеявшись, Идли вновь посерьезнел и, бросив на Рика звериный взгляд, прошипел. «Молись, завтра я тебя научу хорошим манерам. Ты им сам сначала научись», хмыкнул Рика и повернулся к Юджину. «Ну что, идем?» Тот как раз отправил последнюю ложку в рот и кивнул. «Фря, ты навываешься, этот урод не отстанет. Значит, нужно сделать так, чтобы отстал», хмыкнул Рика. «В любом случае он уже на нас зуб точит, и просто так не отвяжется». «Тоже верно», кивнул Юджин. Они вернулись в коридор своего жилого блока, распрощались и разошлись по камерам. «Хей, как успехи?» На койке в камере Рика уже лежал Ганс. Выглядел он усталым и грустным. «Нормально, выполнили план, и моему другу разрешили посетить врача. Завтра хоть в четыре руки будем работать, а не я сам». «Вы выполнили дневную норму», удивился Ганс. «И твой друг тоже? Как так? Он ведь на ногах еле стоял. Скооперировались и как-то выполнили. Хотя я, когда вышел из штольни, боялся, что рассыплюсь, болело все, что только может болеть», признался Рика. «Что-то ты не похож на уставшего», хмыкнул Ганс. «Так ведь сказал же, мы отправились в медчасть, и там нас быстренько привели в порядок. Я как новенький, будто и не работал сегодня». «Везет», вздохнул Ганс. «А я из кожи вон лез, но дневную норму сделать так и не смог. То ли мне резак достался бракованный, то ли что. Еще и жжется, сволочь такая». Ганс продемонстрировал ладони, покрытые волдырями от ожогов. «Да не повезло», вздохнул Рика. «Ну ничего, придет с опытом. Но вы же как-то справились, как-то выполнили норму. Может, подскажешь, чего делать? Может, есть какие-то секретики? Ну же, Джон».